Я уселась в машину, испытывая неясный душевный трепет. Этот трепет сулил какую-то журналистскую сенсацию. Возможно, даже сенсацию, связанную с риском для жизни. «Не боишься?» — спросил внутренний голос. «Не-а», — ответила я беспечно. «Чего мне бояться? Чем я рискую? Жизнью, которую тщательно контролируют мои предки? Да зачем мне такая жизнь?» Я фыркнула. «По-моему, этот эпизод я прочитала в дневниках Марка Твена, который долго работал редактором в провинциальной американской газете. Как-то раз к нему в кабинет вошел человек мрачного вида, вынул из-за пазухи пистолет и приказал: «Кошелек на стол». «Слава тебе, Господи!» — воскликнул Твен, проворно вынимая бумажник. «А я испугался, что пришел очередной автор со своими стихами». Так что у каждого человека свои представления о страшном. Я развеселилась и несколько секунд просидела за рулем, сотрясаясь от беззвучного смеха. Замечательный был человек мистер Марк Твен. И писатель великолепный. Наконец, отсмеявшись, я повернула ключ зажигания. Машина ожила, заурчала, как голодный желудок. «Куда теперь?» — спросила я вслух и сама себе ответила. — На новую радиостанцию. Я достала мобильник, созвонилась с редакцией и выяснила адрес «Осенней звезды». Странное название. Как выразился Лёшка про Ивана Дердекина? Романтик недобитый. Да, судя по всему, Лёшка был прав. Непонятно только одно. Как мужчина, проживший 40 лет, и, наживший немалые деньги, сохранил способность быть романтиком. Необъяснимый феномен этот Дердекин. «Ничего», — пообещала я вслух. «Разъясним мы этого Дердекина. Еще как разъясним». Новая радиостанция находилась за городом. Добраться до нее можно было по дороге, ведущей в аэропорт. Я быстро оставила позади городские пейзажи и выехала на широкую пустынную трассу. Дорога вечером была почти безлюдной, мне навстречу изредка попадались рейсовые автобусы, следующие из аэропорта в город. Я прибавила газ и опустила оконное стекло. Слева от меня простиралась широкая пляжная полоса. Справа равнину огораживали синие горные отроги. С вершин уже опускались осенние ранние сумерки. Небо обретало фиолетовый оттенок. Красиво. До радиостанции я доехала быстро. Припарковала машину на обочине, вышла из салона и окинула взглядом небольшой двухэтажный особняк. Особняк выглядел солидно. К входу вела широкая дорожка, вымощенная крупным камнем. Вокруг здания был разбит яркий цветник. Я дошла до стеклянных вертящихся дверей, влилась в узкую створку и просочилась в прохладный полутемный вестибюль. Не успела я окинуть просторное помещение любопытным взглядом, как навстречу мне устремился рослый охранник. Его сопровождала мрачная, молчаливая собака. «Кому?» «Добрый вечер», — начала я. Охранник не ответил. Не ответила и собака, сохранившая на морде мрачное выражение. «Я корреспондент журнала «Морячка», — продолжала я. Достала из сумочки удостоверение и развернула его перед охранником. Тот внимательно изучил документ и кивнул головой. На его лице нарисовалось непонятное облегчение. Я захлопнула удостоверение и положила его назад в сумочку. Пес чихнул и присел на задние лапы. «Очень приятно», — снизошел охранник. «Только у нас сегодня нерабочий день. Никого нету». «Совсем никого?» — спросила я огорченно. «А кто вам нужен?» «Хотелось бы пообщаться с вашим шефом, с Иваном...» Я сделала вопросительную паузу. «Леонидовичем», — договорил охранник. «Леонидовичем», — согласилась я. «Его фамилия Дердекин, если не ошибаюсь. — Не ошибаетесь, — подтвердил охранник. — Только Ивана Леонидовича здесь нет. — Ну вот, — расстроилась я. — Зря ехала. Охранник развел руками. — Действительно, чем он мог мне помочь? — Вы бы позвонили, прежде чем ехать, — сказал он. — Да, — согласилась я, — была не права. — А вы не подскажете, когда Иван Леонидович бывает на работе? — Да все время бывает, — ответил охранник добродушно. — Как это? — не поняла я. — Очень просто. Он живет здесь. Охранник потыкал пальцем в потолок. — Квартира у него здесь, на втором этаже. — А-а-а, — протянула я, — здорово. — Да, — согласился охранник. — Удобно. Главное, до работы добираться недолго. Он засмеялся, я поддержала его смех вежливым хихиканьем. «Значит, — сказала я, когда веселье закончилось, — Иван Леонидович должен вечером вернуться». «Должен-то должен, — начал охранник. Только кто ж его знает, когда он...» «Что происходит?» — спросил брюзгливый голос за моей спиной. Охранник мгновенно подобрался и вытянулся по швам. Я обернулась. Сначала я не увидела никого, потом опустила глаза и нашла взглядом лысую макушку. Бог ты мой! Такие создания я видела только на картинах испанского художника Веласкеса в цикле «Галерея придворных уродцев». Человек был не просто мал роста, он был карликом. Его облысевшая голова доставала мне до талии. Я, конечно, считаюсь девушкой высокой, во мне свободно уместились 175 сантиметров, но все же. Зрелище обескураживало. Человечек сверлил меня злобным взглядом. Он был не стар. Оставшиеся волосы на голове не успели поседеть и сохранили естественный темный цвет. Глазки у человека были пронзительные, темно-карие. Они обладали странной способностью приклеиваться к лицу собеседника так крепко, что отодрать ощущение чужого взгляда не удавалось очень долго. Я невольно вспомнила Алису в «Стране чудес». Там был внезапно исчезающий персонаж по имени Чеширский кот. После того, как кот исчезал, в воздухе оставалась его улыбка. Так вот, перефразируя Кэрролла, могу сказать, что после исчезновения карлика в воздухе оставался его взгляд. Вернее, неприятное ощущение его взгляда. Неужели это он и есть, таинственный Дердекин? Но Лёшка говорил, что он красивый мужчина. Впрочем, это говорил не Лёшка, а мой шеф. Пошутил, что ли? Разыграл? Ничего себе розыгрыш! Все эти мысли мгновенно пронеслись в моей голове. Говорить я по-прежнему не могла. — Кто вы такая? — брюзгливо спросил карлик, изучив мое лицо в подробностях. Я молча полезла в сумку, достала удостоверение и попыталась снова развернуть его перед чужими глазами. Карлик ловко выхватил у меня корочку, раскрыл ее и впился взглядом в печатные строчки. «Майя Михайловна», — повторил он насмешливо. «Это я», — согласилась я холодно. Карлик захлопнул удостоверение и протянул его обратно. «Чему обязан?» «Видите ли, Иван Леонидович», — начала я, немного свыкнувшись с устрашающей внешностью собеседника. Карлик громко расхохотался. Его глазки не отрывались от моего лица и оставались такими же сердитыми. «Вы мне льстите», — сказал он, кончив смеяться. «Я не Иван Леонидович». У меня немного отлегло от сердца. «Слава Богу! Я его заместитель», — представился карлик. «Меня зовут Давид Самсонович». Такое смешение знаменитых библейских имен выглядело еще большим издевательством над внешностью собеседника. Я оглянулась на охранника, но его уже и след простыл. — Так чему обязан? — повторил карлик уже более нетерпеливо. — Я хотела встретиться с Иваном Леонидовичем, — пролепетала я. «Зачем?» Я разозлилась. «Бесцеремонность карлика помогла мне взять себя в руки. Вас это не касается», — ответила я грубо. «Меня здесь касается все», — отпарировал карлик, не задумываясь, и добавил вполголоса: «В этом вы еще убедитесь». Почему-то мне почудилась в его тоне смутная угроза. Интересно, почему у меня такое ощущение, словно карлик меня возненавидел с первого взгляда? «Как я могу встретиться с господином Дердекином?» — спросила я холодно. Злобные маленькие буравчики снова продырявили мое лицо. «Оставьте ваш телефон», — сказал он наконец. «Я позвоню». «Я хотела бы сама созвониться с господином Дердекином», — ответила я упрямо. «У вас есть рабочие телефоны?» Карлик вздохнул, смиряясь с неизбежным. Покопался во внутреннем кармане пиджака, достал оттуда стопку визиток, отделил одну и протянул мне. «Вот», — сказал он неприязненно, — «звоните в приемную, секретарь назначит вам время». «Спасибо», — поблагодарила я с иронией. «Я смотрю, попасть на прием к Ивану Дердекину так же просто, как к английской королеве». «Это смотря для кого», — ответил карлик. «Спасибо за любезность. Рад был помочь. Всего доброго. И вам того же». Обменявшись любезностями, больше похожими на ругательство, мы расстались. Я вышла из здания с ощущением бессильной ярости в душе. Зачем господин Дердекин держит на службе этого урода? Дело не только в его внешности. Он же просто ненавидит всех окружающих его людей. Интересно, почему? Я села за руль и задумалась. Испанский критик и философ XVII века Балтасар Грасиан советовал сторониться и безжалостно преследовать коллег и уродов. «Они нам враги», — писал он. «Обиженные природой, они всегда будут мстить людям за несправедливость судьбы». Неужели испанец был прав? Неужели это оборотная сторона эпохи Возрождения? Обожествляя человека с одной стороны, деятели культуры не могли смириться с пародией на человека, с уродством. И обиженные природой создания отвечали людям такой же взаимностью. «Похоже на то», — пробормотала я.